еще один отличительный признак в летний период. Зимой же лицо часто обветренное из-за большой любви к горнолыжному спорту. Цвет волос любой, от светлого до темного, иногда с прядями другого цвета, близнецы и двойственность. Нос обычно длинный, прямой или с горбинкой, но всегда хорошей формы. У близнецов, независимо от пола, лоб обычно высокий, у мужчин он кажется еще выше, благодаря часто встречающимся залысинам. Движения близнецов быстры и не лишены изящества. Обладая острым язвительным умом, близнецы чаще всего выходят победителями из любых словесных баталий, но, будучи по натуре дружелюбными, они редко используют этот дар во зло другим. Близнецы обладают способностью без всяких видимых усилий делать несколько дел сразу. Например, женщина-близнец может одновременно гладить мужу рубашку, кормить ребенка и разговаривать по телефону, любимейшие занятия. Некоторые даже думают, будто близнец появляется на свет, держа в каждой руке по телефонной трубке. Все будничное, рутинное, обязательное убивает близнеца, заставляет его почувствовать себя в клетке. Например, пунктуальность никак не является отличительной чертой настоящего близнеца, конечно, если в его роду не было дев. Отправляясь на свидание, будь то любовное или деловое, близнец непременно опоздает, но не потому, что поздно вышел из дома, а потому что по дороге его обязательно что-то отвлечет, и он на какое-то время забудет о том, куда направился. Если среди ваших друзей есть близнецы, то благодаря им вы, очевидно, не раз попадали в такого рода ситуации. Вы устали и спешите домой. Приятель-близнец, стремительно налетев на вас, предлагает вам забежать, не зайти к нему, выпить по стаканчику виски и посмотреть отличный боевик. Вы пытаетесь отказаться, но он включает все свое обаяние и, наконец, уговаривает вас. Согласившись, вы едете к нему, и вдруг перед самым домом он вспоминает, что у него важное неотложное дело всего минут на 5-10. Он уговаривает вас подождать его на углу. Естественно, он не появляется ни через 5, ни через 10, ни даже через 20 минут. Наконец, через полчаса, когда вы уже готовы послать его ко всем чертям, он подходит к вам с виноватой улыбкой и говорит, что, к сожалению, ничего не выйдет, просмотр фильма придется отложить. Но он, право же, совсем не виноват, просто все так вышло. И чем, по-вашему, заканчивается подобная история? Уверяю вас, что если виновником всего был близнец, то ничем для него плохим. Любого другого на его месте спустили бы с лестницы. Более того, если близнец в следующий раз опять предложит вам подобную аферу, вы не в силах будете ему отказать и, скорее всего, согласитесь. Хотя близнецы не любят наперекор своим желаниям ради поставленной цели, они способны притвориться, чтобы скрыть истинные мотивы своего поведения. Подобная черта характерна наряду с феноменальными способностями в области ораторского искусства, делает их непревзойденными политиками и отличными знатоками человеческих взаимоотношений. Он так заговорит вас, что вы не только признаете свою неправоту, но будете благодарны ему за то, что он открыл вам глаза. Существует тесная взаимосвязь между принадлежностью к созвездию близнецов и литературными способностями. Практически все они обладают даром слога и умением строить фразы. Близнецы умело составляют доклады, отчеты, документы, учебники, сочиняют пьесы и пишут книги, причем чаще всего это романы, жизнеописания или научно-популярная литература. Очень редко близнецы ведут собственный дневник или пишут мемуары, и не любят они писать письма. На первый взгляд это может показаться странным, но если вдуматься, то понимаешь, что в этом нежелании кроется извечная нелюбовь близнецов к утвержденному, укоренившемуся, постоянному. У близнецов никогда не может быть ничего вечного. То, что сегодня неоспоримо, завтра оказывается бессмысленным. Близнецы способны к языкам, поэтому среди них часто встречаются полиглоты, любимый язык обычно французский. Речевые способности близнецов настолько велики и разнообразны, что они могут убедить кого и в чем угодно. В устах близнеца самые абсурдные идеи звучат разумно, а ложь кажется правдой. Талант подобного свойства толкает некоторых близнецов на нечестный путь, но это происходит не столь уж часто, потому что близнец в душе идеалист. И все же следует признать, что эти способности, наряду с невероятной ловкостью рук, могут сделать его непревзойденным мастером криминальных наук.